10-й пункт которого был сформулирован следующим образом. Считать возможным командировать в Китай товарища Семенова для работы в военном отделе ЦК ККП. В апреле Семенов был откомандирован в Китай, где он под псевдонимом товарищ Андрей, а также Андре, развернул бурную деятельность. Энергия опытного боевика нашла выход в создании вооруженных сил КПК, готовивших свержение гоминдановского режима. 26 мая Политбюро разрешило КИТ-комиссии из ее средств ежемесячно отпускать товарищу Андрею 1000 американских долларов для работы в военке. По тем временам 1000 долларов была весьма приличными деньгами. Семенов, как он указал в письме к неустановленному адресату, скорее всего Берзину, занимался дворцовым переворотом, пытался вести работу в армии Чан Кайши, организовывал рабочие пятерки по типу эсеровских структур, вел антиработу, выпускал прокламации на английском и французском языках, собирал сведения об английских и французских войсках в Китае. Во должен знать все, что делается в лагере противник. И обо всем регулярно отправлял донесения в центр. Радио для агентурной связи разведчиков с центром тогда еще почти не использовалось. Телеграф для этих целей был ненадежен. Поэтому Андрей регулярно писал письма, в которых излагал обстановку и давал рекомендации начальству. В частности, предлагал послать советникам в армию Фэн Юйсяна, бывшего начальника разведотдела штаба РКК и резидента в Харбине Арвида Зейвота. Но это предложение Семенова начальство не приняло. 8 месяцев готовилась революция, и, наконец, вспыхнула 11 декабря в Гуанчжоу, Кантоне, где у КПК была крепкая коммуна. Через 2 дня восстание рабочих и солдат жестоко подавили правительственные войска. Семенов участвовал в кантонском восстании от начала до самого конца, от решения Ревкома о выступлении до эвакуации из Кантона. Через месяц в своем докладе в Москве он привел ряд подробностей. Потери во время захвата города исчисляются человек 20. Было несколько убитых при штурме полиции, несколько десятков убито при штурме 4-го корпуса. Во время второй части восстания было убито около 200 человек. Потери коммунистов – около 150 человек. Потери противника трудно определить. Было расстреляно около 800 полицейских. Объезжая город, я видел повсюду трупы полицейских. Было расстреляно около 600-700 человек китайских буржуев. Когда рабочим отрядом попадался толстый буржуй, то его немедленно расстреливали. И нужно отметить, что рабочие это делали с большим энтузиазмом. Во время захвата полков офицеры убивались на месте. После подавления восстания мне пришлось проезжать через весь город. Это было жуткое зрелище. Повсюду валялись трупы. Рабочих было убито около 3-4 тысяч. Рабочие революционных профсоюзов, в особенности союза рикшей, убивались беспощадно. Среди причин поражения Андрей назвал то, что план восстания не был продуман до конца, а также не были своевременно захвачены ключевые пункты. И очень большой ошибкой, по его словам, было назначение Тина, против чего он возражал. До января 1928 года Семенов совместно с коминтерновскими товарищами пытался выправить ситуацию. Но из этого ничего не вышло, поражение восстания было окончательным, В стране начались жестокие преследования коммунистов.